Бхагаван Шри Сати Сай Баба. Тхьяна Вахини. Поток медитации. Глава 5. Развивайте духовный опыт, полный блаженств. Люди заняты накоплением самого разнообразного опыта. Но самое важное из всех занятий – это накопление духовного опыта. Любое развитие базируется на духовном развитии. Духовное развитие – царь всех культур. Царь издает законы, но сам стоит над законом и вне его. Подобным образом все правила и законы, все деления на правильное и неправильное, на порок и добродетель, радость и печаль распространяются только на индивидуальное живое существо – дживу, которое придает значение неопытному уму – манасу, и интеллекту – будхи, а не атме. Поэтому накопление духовного опыта, опыта атмы, который чист, убедителен и находится за пределами личного «я», необходимо всем. Это совсем не трудно, потому что атма для всех все равно, что мать. И внимать голосу атмы для человека то же самое, что ребенку слушать голос матери. Каждый человек готов приобщиться к этому опыту. По сути дела, у каждого есть на это право. Атма известен как брахман. Именно поэтому я придаю такое большое значение духовным дисциплинам. Основополагающее качество. Атма иначе известен как брахман, поэтому владение знанием об атме или о брахмане, атмавиде, должно стать целью каждого ученика. Для их изучения нужна некоторая предварительная подготовка. Только развив в себе ряд основополагающих качеств, можно приступить к владению божественными знаниями. Эти необходимые качества следующие. Способность к развлечению или интуиция вивека. Отрешенность вайрагья. И 6 качеств, входящих в понятие хорошего характера. Ученики, обладающие этими достоинствами, имеют все основания надеяться, что они без особого труда и препятствий постигнут атму. Ведите правильно дхармическую жизнь. Высочайший атма, параматма, обладает 6 основными характеристиками, исчерпывающей мудростью, джняной, полнейшей отрешенностью, вайрагьей, божественной красотой, совершенным великолепием могущества, ишварья, неувядаемой славой, неисчерпаемым счастьем и богатством Шри. Его природа – это полнота существования, сад, всеобъемлющее знание, чит, и высшее блаженство, ананда. Все эти качества присущи людям благодаря обитающему в них атме. Поэтому все люди имеют право обнаружить их в себе и насладиться своей истинной природой. Это их святой долг. Муки, которые испытывает человечество, обусловлены тем, что человек не выполняет этот предназначенный ему долг. Как правило, поведение большинства людей полностью противоречит законам дхармы. Для мирянина, семьянина, грехастхи. Они не следуют пути, предписанному в святых писаниях, шастрах и в законах ману, манусмриди. В человеке нет ни йоты правдивости, а правдивость – самая святая добродетель. Ведя такую примитивную в духовном отношении жизнь, человек теряет при малейшей неудаче, теряется при малейшей неудаче и отказывается от начатых дел. В результате он склоняется к псевдоотречению. Если бы он жил семейной жизнью и с полной ответственностью выполнял свой долг, ему бы не надо было убегать из дома, прятаться в пещерах и лесах. Каждый человек, ведущий дхармическую жизнь и выполняющий свои обязанности, может осознать Господа. Размышления о Господе должны сочетаться с дхармической жизнью. Для этого образа жизни не нужны ни высокие положения, ни ученость, ни особый престиж. Наоборот, все это только уводит с пути истины. Только при дхармическом образе жизни ум и интеллект могут быть взяты под контроль. Может развиваться духовное знание, укрепляться воля. Для осознания атмы необходим хороший характер, То есть для того, чтобы постичь атму, надо избавиться от дурных черт характера. Так же, как с гибелью командира деморализуется и сдается армия, так и плохие качества складывают оружие, когда изживается эгоизм, ахамкара. Все плохие качества родом из царства гнева. И поэтому, когда эта территория опустошена, солдаты больше не поднимут головы. А этого вполне достаточно. Ибо что может сделать командир эгоизм, если под его знаменами нет ни единого солдата? Поэтому надо направить все усилия на то, чтобы разрушить царство гнева. И тогда ни один командир не отважится развязать войну. Пусть каждый духовный искатель поддерживает мир в царстве своего ума, не давая ни малейшего шансу командиру эго и его солдатам начать военные действия. Пусть каждый духовный искатель всегда греется в лучах улыбки Атмы, истинного правителя. 8. Врат. Избавление от изменчивых ликов и тревог ума является необходимым условием для получения аудиенции у этого правителя. К его приемному залу ведут 8 дверей, через которые надо пройти для аудиенции. Контроль внутренних чувств. Контроль внешних чувств. Овладение устойчивой позой. Управление дыханием. Управление умом. Концентрация. Медитация и сверхсознание. На санскрите яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, тарана, тхьяна и самадхи. Медитация — это 7 врата, а сверхсознание — 8. Медитация — царская дорога к состоянию сверхсознания. Когда ум взят под контроль с помощью этих 8 дисциплин, то легко вырабатывается воля. Воля есть природа Господа, иначе ее называют божественным провидением. Стоит Господу пожелать, и это совершится легко и мгновенно. Но воля человека осуществляется не сразу, после того, как она выражена. Решающим фактором здесь является сила воли. Человеческая воля не обладает всепобеждающей силой. Когда же он вырабатывает такую силу воли, то обретает нечто равное силе Господа. В этом и заключается смысл слияния с Богом, Лаи. Это слияние становится возможным благодаря медитации. Разница между желанием и волей. Некоторые люди считают, что между словами желания и воли нет разницы. Это заблуждение. Желание относится к тенденциям, закрепленным в уме, васанам. Воля же имеет отношение к фундаментальному принципу атмы. Желание – это непреодолимая потребность что-то получить, а воля – это решимость обрести это. И желание, и воля зависят от нравственной культуры личности. Если в человеке развита духовность, то воля и желание могут быть возвышенными. Но если эти два свойства развиваются не на духовной основе, то недостатки и ошибки ума – приведут к тому, что нельзя будет понять, исходя от воли, что исходит от воли, а что от желания. Поднимайтесь шаг за шагом. Нижнюю ступеньку хорошо видно, когда поднимаешься на более высокую, а верхнюю ступень не видно, когда стоишь внизу. Поэтому нужно подниматься шаг за шагом выше и выше, то есть от развития духовной культуры идти к развитию силы воли, а затем к нравственной культуре. И тогда наслаждение блаженством атмы станет легким и естественным. Когда ребенок учится ходить, мать помогает ему следить, чтобы он научился этому дома, перед тем, как выпускать его на улицу. Как он научится ходить, если его посадить посреди дороги, не говоря о том, что это опасно? Так и в духовной практике. Вначале надо укрепить внутренние факторы, тогда и внешние проявления, такие как нравственное поведение, станут легко осуществимыми. Нравственные принципы, не основанные на внутреннем благородстве, не могут глубоко укорениться. Поэтому первостепенным, первоочередным делом является духовное развитие, осознание атмы. Цель духовной практики – устранение закрепленных в уме тенденций, желаний, привязанности, стремления к плодам. Ясно понимая это, духовный искатель не должен падать духом, впадать в отчаяние, предаваться сомнению и унынию по поводу неудач. Он должен быть терпеливым и стойко все переносить. Для этого садхака должен развить в себе энтузиазм, веру, активность, чувство радости. Постоянно помня о великом результате своих усилий, он должен смело преодолевать все трудности и соблазны, поскольку на самом деле соблазны материального мира быстротечны и незначительны. Их можно легко преодолеть, если набраться терпения. Если же искатель недостаточно бдителен и терпелив, то все достигнутые им успехи могут неожиданно исчезнуть в одно мгновение. Духовным искателям, йогам и отшельникам саньяси предстоит взойти по лестнице, ступеньками которой являются логика и отсутствие логики, анализ и отсутствие анализа, согласие и несогласие, ни прошлого, ни будущего. Знание мира не является истинным знанием. Это относительное знание. Это знание нереальным. Знание вечного абсолюта является настоящим знанием. Это знание достигается путем медитации. Огонь медитации и йоги превратит в пепел бессодержательную деятельность ума. Сразу же после этого вспыхнет знание об истинном джняна и будет сиять немеркнущим сиянием. Его свет не погаснет никогда. Для тех, кто утвердится в истинном знании, нет ни прошлого, ни будущего. Для них все эпохи в настоящем, в данном, текущем моменте. Очищайте и питайте ум. Так же, как мыло необходимо для чистоты тела, так и повторение божественного имени, медитация, пометование Бога, смарана, нужны для очищения ума. Как пища и вода необходимы для здоровья тела, так и размышления о Господе и медитация на атме необходимы для укрепления ума. Без этой пищи и питья ум будет метаться в разные стороны. Когда на поверхности моря волны, мы не можем увидеть дно. Пока ум взбудоражен волнами желания, как увидеть атму, находящегося в глубине? Волны возникают потому, что ум мечется из стороны в сторону, а эти метания вызваны его потребностью в пище и питье. В кавычках. Поэтому очищайте ум размышлением о Господе и питайте его медитацией на атму. Только медитация и духовная практика могут очистить глубину ума и придать ему силы. Если у ума нет чистоты и силы, атма отступает все дальше и дальше, покой улетучивается, его решительно вытесняет смятение ашанти. Конец пятой главы.